Прежде всего, я бы хотел поздравить вас. You have 100% church attendance for this year. Okay. Хэнси говорит, у нас 100% посещение церкви в этом году. Я смотрю на него, потому что не понимаю. Ну ладно. So don't mess it up. Не упустите этого. Just keep on. Просто продолжайте. Okay. That was a joke. Это была шутка, теперь понятно. Okay. If you think about 2014. Хорошо, если мы подумаем о 2014 году. Everything that happened. Обо всем, что произошло. And I just did a quick search on the internet, the main, or the most important news events of last year. Я просто быстренько прошелся по интернету основные самые главные события года. And so just to name a few. Я просто назову несколько. So in February we found out that there's a virus called Ebola. Итак, в феврале мы обнаружили вирус под названием Ebola. Also in February the Winter Olympics in Sochi. Также в феврале зимние Олимпийские игры в Сочи. Also in February Belgium becomes the first country in the world to legalize euthanasia. Также в феврале Бельгия становится первой в мире страной, которая легализирует эвтаназию. And then the whole Crimea and Ukraine crisis. Далее кризис Украины и Крыма. Then in March a Malaysia Airlines flight 370 just disappeared. Далее в марте малайзийский авиалайнер 370 исчез. 239 people died. 239 человек погибло. In April, 276 girls and women were abducted and held hostage from a school in Nigeria. И в апреле 276 девочек их украли и держали держат до сих пор в заточении из Нигерии. Some good news, the Football World Cup. Хорошие новости. Мировой чемпионат мира FIFA. Was held where? Где он проходил? Brazil. Бразилия. Who won? Кто победил? Russia. Okay. You're uninformed. Вы плохо осведомлены. Germany won. Германия. Okay, then another Malaysia airplane fell in the east of Ukraine. Далее еще один малайзийский авиалайнер упал в районе Украины. And then some more good news is the Rosetta spacecraft landed on a comet. Еще хорошая новость. Космический корабль под названием Rosetta приземлился на комету. But if you think about 2014, если вы подумаете о 2014 году, What do you remember? О чем вы вспомните? Was it an easy year for you? Was it a difficult year? Был это легкий год для вас или тяжелый? Maybe there were some difficult things and some beautiful things that Может happened. Может быть, были какие-то сложности или какие-то радости, что-то красивое, что произошло в этом году. Can I ask you just for 30 seconds? Могу ли я попросить вас, чтобы вы просто в течение 30 секунд just talk to your neighbor вы поговорили about 2014. Тем, кто сидит рядом с вами, о своем 2014 году. Пожалуйста, расскажите о том, как он прошел. Are you ready? Каким он был для вас. 30 seconds. Готовы? Начали. 30 секунд. Okay. Хорошо. From the sound of things, it was quite an exciting year. Судя по этому гулу, который стоит в зале, у вас был очень такой интересный, насыщенный год. Now, my next question is. Так, мой следующий вопрос. If you found a black hole, you could go back in time. Если бы была такая пространственная дыра, и вы могли бы вернуться в прошлое, if you could send an SMS to yourself on the 1st of January 2014, если бы у вас была возможность отправить SMS в прошлое, в 2014 год, в 1 января 2014 года, what would you SMS yourself? Что бы вы отправили самому себе? Какую SMS? To just make you ready for this new year. Для того, чтобы вы сами подготовили себя к будущему году. Can you think about it just for a second? Просто подумайте об этом на секундочку. Okay, then for 15 seconds, can you share that with your neighbor? А теперь в течение 15 секунд поделитесь этим с тем, кто сидит рядом с вами. Both of you must talk, so do it very quickly. Но и тот, и другой, вы оба должны говорить, поэтому быстренько. Okay. Ну хорошо. So what type of emotions do you have about 2015? Итак, какие эмоции у вас возникают, думая о 2014 году? So today, first of all, I want to talk a little bit about Christmas emotions. Хорошо, сейчас я бы хотел поговорить немного о рождественских эмоциях. And about New Year emotions. И о новогодних эмоциях. Maybe you are full of excitement today. Может быть, у вас очень много радости и воодушевления. You think, well, this is going to be a great year. Вы думаете, ну это будет отличный год. Something wonderful is going to happen this year. Что-то прекрасное произойдет в этом году. In the Bible we read about two very special people, Simeon and Anna. И в Библии мы читаем о двух особых людях, о Симеоне и об Анне. Two people who worked in the temple and they were awaiting the coming of the Messiah. Двое людей, которые работали в храме, не ожидали пришествия Господа. Most people they were just living their lives, but these two they were waiting to see Jesus. Большинство людей они просто проживали свои жизни, но эти двое они ждали Иисуса. And when they saw Jesus as a small baby, и когда они увидели Иисуса в виде маленького младенца, they knew this is the Messiah. Они знали, что это и есть Мессия. They had an anticipation in their hearts. У них было предвкушение и ожидание этого в своем сердце. What are you expecting? What are you expecting to happen this year? Чего вы ожидаете от этого года? Maybe you are waiting for a surprise. Может быть, вы ожидаете какого-то сюрприза. Just like we give gifts to one another, you know, this time of the year. Ну как бывает, что мы дарим подарки друг другу в это время года. The angel appeared to Mary. That was quite a surprise to her. Ангел явился Марии, и для нее это был сюрприз. You're gonna have a baby. У тебя будет младенец. It's a huge surprise. Это огромный сюрприз для нее. Or the angels came to the shepherds. Или ангелы пришли к пастухам. Or the wise men who saw the shining star. Или волхвы, которые увидели звезду. Surprises. Удивления, чудеса. Do you believe that God wants to surprise you this year? Верите ли вы, что Бог хочет приготовить сюрприз для вас и удивить вас? Let's believe it. Давайте верить в это. Maybe. Может быть. There's some disappointment. Есть какое-то разочарование. At this time of year. When we just go through all the same things again year after year after year. Когда мы проходим через одно и то же год за годом, год за годом. Like in Jesus' time when people were looking for a political leader. Как во времена Иисуса люди ожидали политического лидера. Messiah that would save them from the Romans. Мессия, который освободит их от ига римлян. And many today are looking for the wrong solution. И сегодня многие ищут неправильного выхода и решения. Просто хотят выиграть лотерею. Maybe just change the relationship. Или поменять отношения. But the real problem is in the human heart. Но истинная проблема заключается в человеческом сердце. Jesus came to change our hearts. Иисус пришел, чтобы изменить наши сердца. That's disappointment. Разочарование. What about tiredness, weariness? А что по поводу усталости? Think about, you know, New Year's Day, prepare all that food. Когда вы думаете о Новом Годе, приготовили столько еды. So many salads. Столько салатов. I mean, that's вчера полетел. У кого из вас была Лидия на новогоднем столе? У нас тоже. We had Olivier on the 2nd of January, 3rd of January, and the 4th of January. У нас была Оливье на 2 января, 3 января, 4 января. You think about it, you know, you're just so tired of preparing everything. Вы просто думаете о том, насколько вы устали все это готовить. Is it really worth it? Стоит ли оно все этого? Maybe just physically you're tired. Или, может быть, просто физически вы устали. You worked really hard to serve. Вы очень много работали в прошлом году. I think Joseph and Mary were also very tired. Я думаю, что Иосиф и Мария, они также были очень уставшими. But Jesus' birth, they had to flee to Egypt. После рождения Иисуса им пришлось бежать с Египта. And before Jesus' birth even. И до рождения Иисуса. It was a journey from Nazareth to Bethlehem. У них было путешествие из Назарета в Бетлеем. Maybe you're tired. Может быть, вы устали. But Jesus is the strength we need this year. Иисус — это та сила, в которой мы нуждаемся в этом году. God's power is available to us. Божья сила доступна для каждого из нас в этом году. Maybe you're full of thankfulness. Может быть, сколько вас сердце переполнено благодарностью. Someone gave you a little gift. Кто-то подарил вам маленький подарок. Just like in Jesus' time. Точно так же, как вы поведена Иисуса. People who understood the gift of God. Те люди, которые поняли, что такое Божий дар. They just rejoiced in God's salvation. Они просто возрадовались от спасения Божьего. Because Jesus can change our lives. Потому что Иисус может изменить наши жизни. So what will this new year holding for us? Итак, что для нас приготовил этот Новый год? Let's open our Bibles. Давайте откроем наши Библии. Luke chapter 6. Лука 16 глава. 6. 6 писица. And we're going to read from verse 46. Мы будем читать 46 стиха. I was thinking about this year for my own life. Когда я думала об этом годе, о моей собственной жизни, this year, об этом, I realized that all of us are building our lives. Я понял, что все мы строим нашу жизнь. Even if we think we're not building, we are still building. Даже если мы думаем, что мы ее не строим, мы все равно ее строим. And, how we're going to build this year. Если мы подумаем о том, как мы будем строить нашу жизнь в этом году. What are some practical things that we can do to build the right way? Какие есть какие-то практические моменты, о которых нужно подумать, чтобы правильно построить нашу жизнь? So that we can grow in our relationship with God. Мы можем вырасти в наших отношениях с Богом. Grow in our professional lives. Вырасти в своей профессиональной сфере. In our relationships. В наших отношениях. Потому что Бог на самом деле хочет поднять нас. God wants 2015 to be a very special year for us. Бог хочет, чтобы 2015 год был особым годом. Not because of only wonderful things that will happen to us. Не только благодаря каким-то прекрасным событиям, которые будут происходить в этом году. But because of who is with us. Но потому, кто с нами. Maybe 2015 is not going to be such an easy year for you. Может быть, 2015 год не будет таким легким для вас. But if you know that God is with you, но если вы знаете, что Бог с вами, then it's going to be better. Тогда это будет лучше год. If you know you're not alone, вы знаете, что вы не одни. And that God's strength is with you, вы знаете, что Божья сила с вами. And that you're still building your life, и что вы по-прежнему строите вашу жизнь. And you have a totally different outlook and attitude on this day. Тогда у вас совершенно другое отношение и другой взгляд на это. Okay, let's read from verse 46. Хорошо, давайте прочитаем, начинаем с 46 стиха. I think we all want to lay a good foundation in our lives. Я думаю, мы все хотим положить хорошее основание для нашей жизни. Jesus says, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Иисус говорит, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? I will show you what He is like who comes to me and hears my words and puts them into говорящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. He is like a man building a house, who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house, but could not shake it because it was well built. Он подобен человеку, строящему дом, который попал, укрепился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, вода наполнила этот дом, ты не могла поколебать его? Потому что он основан был на камне. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed, and its destruction was complete. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напорола на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. So we all need to build our lives. Итак, in this way. Мы все должны строить нашу жизнь вот таким образом. The main difference between the wise builder and the foolish builder. И какая разница между умным строителем и немудрым строителем? Both of them heard the words of Jesus. И тот и другой, они услышали слова Иисуса. But the one put it into practice and the other one didn't. Но один из них применил эти слова в жизнь, в практику, а другой нет. So I can give you just three practical points. Поэтому если я могу дать вам три практичных совета, пункта, things that we can do, то, что мы можем сделать, to build our houses in this way so that when the storm comes, we will stand. Для того, чтобы мы построили нашу жизнь таким образом, чтобы когда придет буря, наш дом устоял. So if the storm comes, it's when the storm comes. И это не если будет буря, а когда будет шторм. Okay, are you ready? Хорошо, вы готовы? How do we listen to the words of Jesus? Итак, как мы слушаем Слово Иисуса? Very practical thing. Очень практичный момент. Читайте Библию. I talked about this last year as well. Я об этом говорила в прошлом году. If you just spend 10 minutes a day. Если вы будете проводить просто 10 минут в день, читая Библию, it will change your outlook. Это изменит ваше представление. It will change your perspective. Это изменит ваш взгляд. God will reveal His word. Бог будет являть свою волю вам. You will hear God's voice. Вы будете слышать голос Божий. Will you pray to say, Holy Spirit, will you talk to me through the Spirit? Вы просто помолитесь и скажите, Дух Святой, говори со мной через Слово. And just spend time with God. И проводите время с Богом. Allow Him to talk to you through His Word. Позволяйте Ему говорить с вами через Его Слово. Very practical. Это очень практично. But we have to do it. Но нам нужно это сделать. Oh, I'm so busy. Вы можете говорить, я так занят. Just so busy to, you know, I don't have time really to pray and to read the Bible and things like that. Только занят, у меня нет времени читать Библию, молиться. Unlike the title of this one book that's called Too Busy Not to Pray. Как название одной книжки называется «Слишком занят, чтобы не молиться». If you're too busy, если вы слишком заняты, you are too busy. Нет, когда вы слишком заняты, stop. Вам нужно остановиться и провести время с Богом. Это основание. Otherwise, you're not going to hear the words of Jesus. Потому что иначе вы просто не услышите слова Иисуса. When Jesus talks to you, когда Иисус говорит к вам, put it into practice. Делайте то, что Он говорит вам. Just think of a few things that you can do even today. Подумайте о том, что вы можете сделать даже сегодня. Things that Jesus has told us. То, что Иисус сказал нам. We can just mention one or two things. Мы можем упомянуть просто одну или две вещи. Who of you lied to someone in the last month? Так, хорошо. Кто из вас обманывал, лгал кому-то в прошлом месяце? Поднимите высоко свои руки. Я шучу. All right. But хорошо, я понимаю. One thing we can do. То, что мы можем сделать. Jesus told us to do. Иисус сказал, что мы это делали. Make it right. Просто сделайте, примите правильное решение. Go to the person. Пойдите к человеку. I'm sorry about you. Скажите, прости, что я обрал тебя. It's really stupid. Это было очень глупо. But I did it. Но я сделал это по какой-то причине. Sorry. Прости. Building foundation. Основание. может быть, не прощение. Простите этого человека. Освободите этого человека. Заложите правильно. Это то, что сказал Иисус. Поэтому сделайте то, что Он сказал. Okay. Хорошо? So let's be practical. Давайте будем практичными людьми. The more we read the Bible, чем больше мы читаем Библию, the more we will see God's ways, тем больше мы будем видеть Божьи пути, and the more we will know God personally, и тем больше мы будем познавать Бога лично. The Holy Spirit breathes life into the Bible. Дух Святой вдыхает жизнь в эти слова. And then we will have success in our lives. Тогда у нас будет успех в нашей жизни. When we submit to His will. Когда мы подчиняемся Богу и исполняем Его волю. Success in this year is tied into submission. Успех в этом году взаимосвязан с подчинением и послушанием Богу. Если мы говорим, Бог, я хочу узнать Твою волю в моей жизни. Really want to get to know you. Я хочу узнать Тебя. Тогда Бог будет открывать двери перед вами. Another thing that you can do to build your foundation well is to get connected to the church. И еще то, что вы можете сделать, чтобы заложить правильное основание в вашей жизни, это быть в отношениях с церковью. Потому что это точно так же одно из средств, как мы слышим голос Божий. And I just want to say that for me personally, in 2014, what really helped me to stand is you. И я скажу вам честно, лично мне в 2014 году то, что помогло мне устоять и стоять крепко, это вы. А многие из вас об этом даже не догадываются. Но просто иногда в разговорах. Знаете, это просто воодушевляло меня. И я просто понимал, что я не один. Really, и это мне очень помогло. Don't just be someone who comes to church on Sunday. Не будьте тем человеком, который просто приходит в церковь по воскресенье. Но будьте частью церкви. Будьте частью семьи. Узнавайте людей ближе. Знаете, у Бога есть удивительнейший план для вас в этом году. И церковь — это часть этого плана. So I really believe that this church is a good ground for you to just, you know, spread your roots and just grow. Потому что я верю, что эта церковь на самом деле хорошее место для того, чтобы вам укорениться и пустить корни. And I really love my church. Я очень люблю свою церковь. It's not something I have to do. Это не то, что мне приходится делать. I love my church. Я люблю ее. Когда мы читаем Библию, мы понимаем, насколько сильно Бог любит нас. That's a great foundation. И это отличное основание. You know that I'm loved by God. Вы знаете, что вы любимы Богом. Nothing can change that. Что ничто не может это изменить. John 17:23. Иоанна 17 главе, 23 стихе. We're just going to read the second part. Мы прочитаем только вторую часть. Know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Познает мне, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. This is Jesus praying, the night before His crucifixion. Молитва Иисуса незадолго до Его распятия. That you loved them even as you have loved me. Возлюбил их, как возлюбил меня. Can you imagine how much God loves us? Можете ли вы представить себе, насколько сильно Бог любит нас? He really loves us. Он очень любит нас. И мы должны знать об этом. It's one of those things that in the morning when we wake up, we can just praise God and say, God, thank you for the love over me. И каждое утро, когда мы просыпаемся, это то, за что мы можем смело благодарить Бога. Бог, спасибо за то, что Ты любишь меня в этом дне. That's a foundation that will hold you when the storm comes. Это то основание, которое удержит вас, когда придет буря. So let's read our Bibles. Ну давайте читать наши Библии. Okay. Хорошо? That's the first practical thing. Так, это первый практичный совет. The second thing. Второй. That when we build a foundation, sometimes there will be something that hinders us. Когда мы будем закладывать основания для нашей жизни, будет что-то, что будет нам мешать. Last year, in 2014, some friends of ours bought a dacha outside the city. В 2014 году наши друзья купили дачу за городом. but this house is built like, it looks like it's in a forest. And so I actually helped them taking out some of those trees. Terrible trees. I mean, they don't do any good. Я имею в виду, что ничего хорошего от этих деревьев нет. Просто эти корни, они повсюду распространяются, и ничего там невозможно построить. И приходится все дерево выкорчевывать, прежде чем там было возможно что-то сделать на этой земле. То же самое с нами. Если вы хотите заложить хорошее основание, тогда вам придется что-то выкорчевывать из вашей жизни. It's like taking out the tooth that really, really hurts you. Это подобно тому, что нужно вырвать зуб, который очень сильно болит. So I want to just show you a short clip, 1 minute clip. Я хочу показать вам коротенький клип на одну минутку. How many of you saw the film Cast Away? Кто из вас видел фильм «Изгой»? It was about a man on an island. Это фильм о человеке, который на острове. He was alone there. Он был там один. And he had a bad tooth. И у него болел зуб. But he got an abscess. Воспаление. У него было, наверное, жуткое воспаление. And this tooth was really giving him problems. И от этого зуба у него была такая боль, такая проблема. Let's look at what he did. Давайте посмотрим на то, что он сделал. Звук, пожалуйста. It's not the same without the sound. Потому что без звука другой ассистент. Okay, that's enough. Sometimes we have to do the same things in our lives. These are things that we hold on to that don't help us. I'm not telling you to eliminate everything that doesn't work out at the moment. Я не говорю вам, что вы должны прекратить все, что на данном этапе не работает. But if there are things that you are doing a wrong way of thinking about things. Но если есть что-то, что вы продолжаете делать, то, что неправильно, и вы неправильно об этом думаете. Or, you've just got a mentality of depression. Или у вас уже депрессия по этому поводу. You just think the wrong thoughts the whole time. Вы неправильно думаете о чем-то постоянно. Просто вырвите этот зуб. If you're in a relationship. Если вы в отношениях, just doesn't do you any good. Которые ничего хорошего вам не приносят. Talking about your husband or your wife. Я не говорю сейчас о вашей жене или о вашем муже. You need to work on that. Здесь вам нужно поработать. You need to fix that tooth. Здесь вам нужно залечить зуб. If you're in an unhealthy relationship. Но если вы находитесь в нездоровых отношениях, вырвите этот зуб. If you're wasting your time on things that don't bring you anything. Если вы тратите свое время на то, что ничего хорошего вам не приносит. If you say something that you're holding on to and you really like it, but it's not good for you. Если что-то, что вам очень нравится, или за это так держитесь, но вам от этого нехорошо на самом деле, вырвите это вырвать. Даже если это сложно. God will help you to do that. Потому что Бог поможет вам это сделать. That's the wonderful thing about God's grace. Это удивительно, когда мы думаем о Божьей благодати. Grace is not just God being so kind to us. Благодать – это не то, что Бог просто очень добр к нам. It's the power of God to help us put those bad teeth. благодать — это сила Божья, которая помогает нам вырывать эти больные зубы. Благодать Божья, благодаря благодати можно сказать нет этим вещам. Мы читаем Библию. Мы читаем Библию. Мы думаем так, как говорит Слово Божье. Бог открывает нам те вещи, которые нам нужно говорить. Павел говорит в Писании Филиппийцам 3 главе 17. He says, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of this. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward toward what is ahead. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед. Forgetting what is behind. Забываю заднее. And moving forward to what God has for us this year. И простираюсь вперед, вперед к тому, что Бог приготовил для нас в этом году. First point was read your Bible. Так, первый пункт был читайте Библию. Second one, pull the tooth. Второй, вырвите зуб. And the third one. И третий. Just do something. Просто сделайте что-то. In the Old Testament there's a story. В Ветхом Завете есть история. About Jonathan and his armor bearer. А Иоаннафане и его оруженосце. И у них была большая беда. Филистимляне нападали на них. И у них не было оружия. И на целую армию у них было всего два меча. Потому что у филистимлян были все кузнецы. And Jonathan told his armor bearer. И Иоаннафан сказал своему оруженосцу. Listen, I don't know what we're going to do. Он сказал: послушай, я не знаю, что делать. But we have to do something. Но нужно что-то сделать. We have to try and do something. Нужно попытаться и что-то сделать. So let's go to the Philistines. Поэтому давай пойдем к филистимлянам. And if they say, hey, you, come up to us. И если они скажут: эй, вы идите сюда. Then we know God will give us the victory. Тогда знай, что Бог даст нам победу. But if they say, hey, you, stand there. Но если они скажут: эй, вы стойте там. Then we know, oh, this is not our battle. Тогда мы будем знать, что это не наша битва. The interesting thing is that they didn't know what was God's will in this situation. Интересно было то, что они не знали, какова была воля Божья в этой ситуации. But they just decided, I'm going to do something. Но они решили, я что-то сделаю. Sometimes when we're praying about God's will for this year, we are looking for a Google map. You know, go right here, go left here. Иногда, когда мы молимся о воле Божьей для нашей жизни, мы ищем такую Google Map, Google карту, которая подскажет нам: иди туда, направо, налево, вперед. Sometimes God does that. Иногда Бог так ведет нас. But in my experience, most of the times God doesn't do it that way. Но в моем личном опыте в большинстве случаев Бог так не ведет. He gives us spiritual gifts. Он дает нам духовные дары. He gives us a passion. Он дает нам страсть. A desire to do something. Желание что-то сделать. He opens our eyes to certain things. Он открывает нам глаза на какие-то вещи. Он показывает нам что-то. And we just need to do it. И мы просто должны это сделать. And I think a lot of the time God, we are waiting on God, but actually God is waiting on us. И знаете, часто мы думаем, что мы ждем от Бога, но я думаю, часто Бог ждет нас. We just need to try and do something. Нам просто нужно попытаться что-то сделать. And I think in this year. И я думаю, в этом году. Let's wait on God. Давайте будем ждать Бога. But if we see an opportunity. Но если у нас есть возможность. Let's just do it. Давайте это сделаем. Let's just do it. Let's be bold. Давайте просто будем дерзновенны в этом. Not foolish. Не глупыми, just trusting God, но доверять Богу. And just see, maybe God is in this. И просто пробовать, может быть, в этом есть Бог. See, maybe God will bless this. Может быть, Бог благословит это. But just step out in faith and do something. Ну просто сделайте этот шаг в вере и сделайте что-то. God will put a desire in your heart. И Бог будет давать желание в ваши сердца. Move in that direction. Двигайтесь в этом направлении. As you're praying and reading the Bible, по мере того, как вы читаете Библию и молитесь, God will give you certain passions and desires Бог to do, будет to давать do вам желание и страсти, чтобы что-то сделать. Start to move in that direction. Начинайте двигаться в этом направлении. Don't be passive. Не будьте пассивными. Don't wait for other people to do it. Не ждите, когда другие это сделают. Just do it. Просто сделайте. Even today. Даже сегодня. We had a little problem with the children's workers. У нас была небольшая проблема с детскими служителями. One guy just said, "Well, I'll take care of it." И один парень сказал: "Я позабочусь об этом." Let us go and get the monitor. Давайте просто принесем сюда монитор. Let's get some people to work with the children today. Давайте у нас будут люди, которые будут работать с детьми. Just one person. Но был один человек. He saw the opportunity. Он увидел возможность. And he did something about it. Он что-то сделал. That's a great blessing to all of us. И для нас это было большим благословением. So let's be the same. Поэтому давайте делать точно так же. This year. В этом году. Let's read our Bible. Давайте читать Библии. Let's pull the tooth. Давайте вырвем зуб. And let's just do something. И что-то сделаем. Amen. Аминь. Let's stand up and pray together. Давайте встанем и помолимся вместе.